Хорошая сделка. Глава 1. Дождь лил, как из ведра. Казалось, что природа решила оторваться за засушливый июнь и обрушить целый потоп на голову уставших от изматывающего зноя граждан. Дворники не справлялись с мощными потоками воды, а видимость была катастрофически низкой. Поэтому Денис ехал медленно, дорога была ему плохо знакома. По сути, он ездил по ней всего дважды. В первый раз, когда нужно было посмотреть дом, который он приглядел в аренду на лето. А во второй, когда отвозил туда кое-какие вещи. Оба раза стояла ясная погода, к тому же был сейчас же, когда опустилась ночь и небо разразилось ливнем, он даже не узнавал этих мест. Но навигатор показывал, что до деревни осталось пару километров. «Ты как?» Он поглядывал на жену, которая сидела рядом на пассажирском сиденье, с абсолютно прямой спиной и напряженным лицом. «Нормально, устала немного». «Уже скоро», — успокоил он. «Дом тебе понравится, обещаю». «Смотри», — Вика ткнула пальцем куда-то в сторону обочины. «Там человек». «Черт», — выругался Денис. «И подвозить опасно, и не подвезти в такую погоду стрёмно. Вряд ли это подстава. Давай остановимся. А если... без если... В такую погоду не хотела бы я, чтобы помощь проехала мимо». «Как скажешь», — неконфликтно согласился Денис и притормозил возле незнакомца. Тот оказался молодым парнем в промокшей насквозь одежде. Он с готовностью залез на заднее сиденье джипа и весело улыбнулся. «Прямо выручили меня! Вы уж простите, я тут вам намочу все!» «Пустяки!» — улыбнулась в ответ Вика. — «Там большой плед лежит. Можешь в него завернуться и попытаться вытереться и согреться. Спасибо!» Он стал возиться на заднем сиденье. — «Чего в такую погоду дома не сидится?» — поинтересовался Денис. — «Кстати, я Денис, это Вика, моя жена». — «Саня», — ответил попутчик и протянул ладонь Денису. Тот пожал ледяные пальцы, слегка обернувшись, но не сводя внимания с дороги. «Да вот, только сегодня смог выбраться, к приятелю срочно надо», — объяснил он. «Вы же в Переславку едете?» «Да, вроде недалеко осталось», — кивнула Виктория. «Переехали? Я вас что-то не припоминаю». «На лето пока дом сняли, а потом посмотрим. А ты местный?» «Жил здесь?» — вздохнул Саня. «Скучаю, сил нет». «А куда переехал?» — полюбопытствовала Вика. «Да тут недалеко», — он неопределенно махнул рукой. «Год назад еще». «В Переславке хорошо, вам понравится. Уезжать не захотите». «А сам-то че уехал?» — усмехнулся Денис. «Так я не сам. Не мое было решение. Ну, что уж теперь. Главное, что я снова здесь». Невдалеке показались силуэты домов. «Тебе куда? Дорогу покажешь? А вон тот дом!» Саня показал на добротный, кирпичный, двухэтажный коттедж за массивной кованой оградой. «Спасибо, ребят!» «Бывай!» Денис притормозил, выпустил попутчика и медленно поехал дальше. Парень растворился в темноте. Через полчаса они уже грелись возле большого камина, где полыхали дрова в своем новом доме. Дом оказался большим, просторным, немного пустым, но Вике на первый взгляд все понравилось. Она бегло осмотрела комнаты, поднялась на второй этаж и вынесла одобрительный вердикт. Денис просиял. «Я же говорил, что это прекрасное место, чтобы провести здесь мои последние дни», — мрачно закончила Вика. «Лето», — поправил ее Денис. «Провести лето». Я же сказал, я не верю в эти прогнозы идиотов-врачей. Если бы не верил, то купил бы этот дом, а не снял. Фикуш, ну какой смысл тратить деньги, если... Если я все равно скоро умру? Мрачно припечатала жена. Если нам не понравится здесь, поживем пару месяцев. Если все устроит, то будем выкупать. А если нет, то всегда можно поездить вокруг и подыскать другой дом. Или купить землю и ввязаться в стройку. Ты отвлечешься, научишься материться на рабочих, а? Вика вздохнула. Врачи поставили ей неутешительный диагноз и дали прогноз максимум 3 месяца. И один из них уже прошел. Сначала она не могла поверить. Потом злилась и пыталась искать решение проблемы. Потом просто отчаялась. Но тут Денис предложил пожить немного на свежем воздухе. И Вика сразу ухватилась за эту идею. Это ничем не могло ей помочь. Никакой особой целительной силы в загородном коттеджном поселке не было. Но, по крайней мере, здесь было красиво и спокойно. Никаких шума, суеты и тревог. Самое отличное место, чтобы достойно встретить смерть. Можно было бы лечь в больницу и протянуть подольше под капельницами. Но какая это была бы жизнь? Приняв неизбежное, Вика решила просто насладиться своими последними днями. С деньгами проблем не было, у девушки было несколько собственных объектов недвижимости, которые она успешно сдавала в аренду. Супруг же вел дистанционный бизнес с иностранными компаниями и получал неплохие дивиденды с ценных бумаг. Поэтому переезд не осложнялся поиском работы и прочими сложностями. Они, по сути, могли бы купить этот дом, даже не влезая в кредиты и ипотеки. Но пока решили арендовать. «Парень этот какой-то странный. Тебе не показалось?» — заговорила Вика. «Я не приглядывался, да и темно было», — пожал плечами муж. «Кушать хочешь?» «Не», — отмахнулась девушка. «Он так странно говорил, что пришлось переехать. Зачем пришлось?» «Ой, ну какая разница? Люди переезжают по многим причинам». «Ну да, ты прав. Непонятно, откуда он шел пешком. До города 20-15 километров. 15. Ну, 15. Это ужасно далеко. По пути других поселков нет. Решил прогуляться. К тому же Переславка не такая уж и маленькая. Это здесь коттеджи, а дальше старая деревня. Вот именно, что дальше, а не ближе. Что ты хочешь сказать? Что он подставщик, который по какой-то причине решил нас не убивать и не грабить? Не знаю, пожала плечами Вика. Слушай, я устала, давай спать. Завтра куча дел. Денис согласился с женой. День предстоял насыщенный. Обустроиться на новом месте, изучить окрестности на предмет полезных знакомств и торговых точек, съездить в больницу. Вика давно отказалась бы от этих визитов, тем более что ничего нового там не сообщали, кроме того, что стало еще хуже. Но Денис не терял надежды. Они наскоро застелили постель, по очереди сходили в душ, еще немного посидели перед камином и отправились спать. Наутро Виктория проснулась поздно. Солнце уже давно взошло, и от ночного ливня не осталось и следа. Упоительная свежесть наполнила улицу. Вика вышла на крыльцо и потянулась. Странно, но она чувствовала себя довольно хорошо. Вкусный загородный воздух наполнял ее легкие, и хотелось верить в то, что это не последнее ее лето. Она даже позволила себе немного помечтать о том, что останется жить в этом доме до глубокой старости, возможно, решиться на детей, двоих, девочку и мальчика. Они будут бегать по дому и переворачивать все вверх дном, а она будет смеяться вместе с ними. А потом они подрастут, уедут во взрослую жизнь, заведут своих детей, и на лето к Вике будут приезжать внуки. Они будут бегать по дому и переворачивать все вверх дном, а она будет смеяться вместе с ними. Вздохнув, она поплелась в душ. Жаль, что этим мечтам никогда не суждено сбыться. Денис проснулся чуть позже, приготовил завтрак и помог Вике расставить кое-какие вещи по местам. Затем побродил по участку, прикидывая, какие работы нужно сделать. «Смотри, вот сюда поставим качели. Помнишь, мы видели такие огромные мягкие качели, на которые можно лечь? Тебе они понравились? А вон туда, под навес, поставим электрогриль». «Круто!» «Круто!» — соглашалась Вика. Она с детства мечтала о садовых качелях, но жизнь в городе не давала возможности осуществить эту детскую фантазию, которая казалась ей немножко глупой. Но когда знаешь, что тебе осталось совсем недолго, то уже никакие мечты не кажутся глупыми. «Почему бы не побыть счастливой сейчас?» «Когда, если не сейчас, побыть счастливой?» Участок был ухоженный. Ровный газон, который уже успел немного зарасти травой, красивые клумбы, ровные ряды можжевельника, еще какие-то кусты, которые Вике казались знакомыми. Над садом явно поработал дизайнер. Его поддерживали в порядке. Но пока дом пустовал, кое-какие мелочи стали требовать вмешательства. Этим и собирался заняться Денис в самое ближайшее время. У него тоже были свои мечты. Да и сидячий образ жизни его не радовал. Ужасно хотелось поработать руками, помахать топором, а лучше бензопилой. Ну или хотя бы пожужжать газонокосилкой. Еще немного поизучав участок и придя от него в полнейший восторг, супруги пошли собираться в больницу. Врач назначил прием и очередное обследование, которое должно было дать понять, насколько быстро прогрессирует болезнь. Все это казалось Вике настоящим издевательством. Врачам словно нравилось вести обратный отсчет и заставлять ее замирать в ожидании смерти. На выезде из поселка творилась какая-то неразбериха. Стояла машина полиции и скорой помощи, столпился народ. «Это не тот дом, где мы вчера высадили Саню?» — с тревогой спросила Вика. «Да, похоже на то». Денис замедлился, плавно съехал на обочину и остановился. Что там произошло? Они вышли из машины и подошли к одиноко стоящей бабушке. Бабушки, по мнению Дениса, были главными носителями информации в офлайн-мире. «Здравствуйте! А что здесь произошло?» «Ой, горе-то какое!» — охотно пояснила бабуля без тени печали на лице. «Хозяин дома, парень молодой, Славка, ночью помер». «Да ладно», — округлила глаза Вика. «Убили». Саня выглядел веселым и совсем не опасным, но кто их знает, этих случайных попутчиков на ночной дороге? «Да какое там?» — махнула рукой бабушка. «На фарт». «На фарт». Сердце остановилось насмерть. «Он же тут с девчонкой жил. Она-то вчера в город уехала, а утром вернулась. Тишина. В дом зашла, а он сидит в кресле и спит как будто. Пошумела, покричала и не просыпается. Подошла к нему, а он уж остыть успел». «Жуть какая!» — передернула плечами Вика. «И не говорите. А вы тут проездом или как? Не припомню вас что-то. Из новых богатых?» «Дом здесь сняли на лето», — пояснил Денис. «Дело хорошее. — покивала бабушка. «Вы, если молока, творога, сметаны желаете, то заходите. У меня всегда все свежее, жирное. Яйца по 2 желтка, не то что городская химия». «Было бы неплохо», — обрадовался Денис. «Диктуйте адрес». «И по секрету вам скажу», — понизила голос бабушка. «Я гоню такую самогоночку. Только никому не говорите. Весь поселок ко мне ходит». Вика прыснула в кулак. Просьба бабушки хранить тайну, о которой и так знает весь поселок, звучала забавно. Денис быстро записал адрес и повел Вику в машину. Времени было достаточно, но все же опаздывать к врачу не следовало.